Издательство «Эксмо». Тайнами наполнен мир сказок и чудес. Кто-то появился там, кто-то здесь исчез. Сказочный патруль. Волшебный колледж. Экзамен. Аленка стояла на кафедре волшебного колледжа в ярком луче прожектора, словно на театральной сцене. «Вызывается принцесса Алена!» — торжественно произнес строгий профессор, сидящий так высоко, что лица его не было видно. Девочка глубоко вздохнула, чтобы унять дрожь, а потом взмахнула руками. Из ладоней вырвались сверкающие искры, закружились в хороводе и сложились в прекрасный узор. Невероятная удача! Ей сразу удалось показать магию огня высшего уровня. В глубине зала раздались восторженные возгласы и аплодисменты. «Браво!» — присоединился ко всеобщему ликованию профессор. «Какое владение магией! Экзамен сдан блестяще!» Аленка была счастлива. Ей повезло. Она будет учиться магии в колледже лучшем во всем волшебном мире. «Спасибо, спасибо!» Скромно поблагодарила она приемную комиссию. «Аленка!» Раздался вдруг голос Снежки, доносившийся откуда-то издалека. «Аленка! Аленка, проснись!» «А? Что?» Девочка встрепенулась и открыла глаза. Оказалось, что она задремала на сиденье летающего автобуса, который вез ее и остальных девочек из сказочного патруля по небу в волшебный колледж. С заднего сиденья высунулась Варя. «Аленка, мы на месте!» — весело сказала она и потрепала подругу по рыжим волосам. Снежка с улыбкой указала в окно. «Вот он, волшебный колледж!» «Правда?» Тут же оживилась Аленка и прилипла к стеклу. «Дайте посмотреть! Вот это да!» Ей открылся живописный вид на невероятной красоты замок, стоящий среди поросших елями горных вершин. Разноцветные башенки, витиеватые галереи, балкончики, настоящий водопад и даже воздушный шар, парящий на привязи немного в стороне. Аленка давно мечтала оказаться здесь. Но увидеть колледж своими глазами было просто потрясающе. Он превзошел все ее ожидания. Маша хлопнула в ладоши, призывая подругу сосредоточиться. «Итак, экзамен днем, а занятия начнутся завтра, так что...» Но Аленка никого не слушала. «Давайте еще покатаемся!» Вне себя от восторга крикнула она и бросилась в кабину водителя. «Аленка, подожди!» Крикнула ей вслед Варя, но рыжеволосую непоседу было не остановить. «Дяденька водитель, а можно еще кружок?» Взволнованно попросила девочка и вдруг обнаружила, что за рулем никого нет. «Ой, а где водитель?» Удивилась она, но тут же хитро сощурилась. «Хотя, так даже лучше!» Недолго думая, девочка решительно плюхнулась на водительское сиденье. «Аленка, ты что? Не надо!» Наперебой закричали ее подруги. Поздно. Аленка уже резко повернула руль, чтобы еще разок облететь вокруг замка и снова насладиться его красотой с высоты птичьего полета. Автобус вильнул и чуть не врезался в стену, пройдя от нее всего в нескольких сантиметрах. «Ого, какие башни!» Не могла сдержать своего восхищения Аленка. Остальные девочки столпились рядом и как могли пытались удержать подругу от слишком экстремальных пируэтов. «Осторожнее! Слева!» — завопила Маша, указывая на небольшой балкончик прямо по курсу. Аленка понятливо кивнула и так лихо закрутила автобус, что он несколько раз перекувыркнулся в воздухе. Пролетая возле одной из башен, автобус спугнул почтовую сову. Она испуганно ухнула, попыталась улететь, но врезалась в лобовое стекло. «Смешная какая!» Рассмеялась гонщица. «Слышали, девчонки?» «Аленка, отпусти руль!» С угрозой в голосе прорычала Варя. «Пожалуйста!» Испуганно пискнула Снежка. На посадочной площадке прибывающих учениц уже поджидала целая делегация. От преподавательского состава гостей встречал Астер. Высокий, тощий и очень нервный юноша, состоявший аспирантом при профессоре-звездочете. Рядом топтались три девочки. Широкоплечья юная богатырка Настасья Микулишна, которая держала коробку со сладостями, перевязанную пышным бантом. Худенькая зеленоволосая Кика или Кикимора и Любава. Это была симпатичная девчушка с голубыми глазами и светлыми волнистыми волосами, собранными в два высоких хвоста. На первый взгляд она казалась очень милой и даже хрупкой, но на самом деле была лидером среди подруг и управляла ими железной рукой. «Любав?» — тихонько спросила Настасья. «А что мы тут делаем, а?» «Ах, Настя!» — театрально вздохнула Любава. «Я знаю, что ты рассеянная, но это просто рекорд. К нам в колледж приезжает принцесса сказочного мира. Мы должны оказать ей должный прием». Тем временем мастер начал задумчиво поглядывать на часы. «Странно», — пробормотал он, — «что-то опаздывает автобус». И в это мгновение прямо над головами встречающих появился отчаянно виляющий во все стороны школьный автобус. Он стремительно снижался, угрожая плюхнуться прямо на голову Астеру. Аспирант с криком отскочил в сторону. Настасья с Кикой хотели последовать его примеру, но Любава властным движением остановила подруг. «Ну уж нет, они не потеряют достоинства перед встречей с принцессой». И действительно, все закончилось хорошо. В последнее мгновение автобус резко затормозил и плавно опустился на лужайку. Распахнулась дверь, и из кабины буквально вывалились Варя, Маша и Снежка. Их сумки и чемоданы шлепнулись сверху. За ними ловко выпрыгнула Аленка и с восторгом огляделась по сторонам. «Ух ты! Вау!» — крикнула она, едва обратив внимание на стоящих на взлетной площадке девочек. «Привет!» — бросила она им через плечо и побежала осматривать замок. Последней на площадку грациозно вышла Алиса. Она приподняла модные солнечные очки и окинула замок скептическим взглядом. «Это и есть волшебный колледж?» — произнесла она, недовольно приподняв бровь. «Ничего особенного». Любава с нескрываемым восхищением глядела на стильную незнакомку с розовыми волосами, одетую в безупречное платье. «Это она!» Девочка выхватила из рук Настасьи подарочную коробку и устремилась к той, которую приняла за принцессу. По пути Любава довольно бесцеремонно пнула ногой ручку, выпавшую из сумки Маши, и сделала вид, что не заметила, как та собирает разбросанные вещи. «Эй!» — возмутилась Маша. «Любава?» — удивленно протянула Варя. «Здравствуйте, девочки!» С едва заметной надменностью поздоровалась та. «Как ваша практика?» Не дожидаясь ответа, Любава отвернулась и зашагала мимо. Тут, наконец-то, Астер пришел в себя и подскочил к прибывшим ученицам. «Вы здесь! Я Аспер, то есть Астер, аспирант профессора звездочета!» Представился он, путаясь в словах от волнения. «Простите, я напугал ваш автобус. То есть, я хотел сказать, испугался вашего автобуса!» Маша склонилась к Варе и Снежке. «Вы слышали? Профессор Звездочет здесь!» «Значит, он будет принимать экзамен у Аленочки?» — предположила Снежка. «Хорошо, что не кривозуб!» — обрадовалась Варя. «Бррр!» — поюжилась Снежка. Она боялась профессора Кривозуба с первого дня в колледже. «Аленка, тебе повезло!» — сказала Варя, поворачиваясь к подруге, но та ничего не слышала. Она продолжала пялиться во все глаза на волшебный колледж и даже визжала от восторга. Тем временем Любава подошла к Алисе. «Принцесса, добро пожаловать! Позвольте вручить вам пирожные от самого Диссертина!» Она распахнула коробку, чтобы показать чудесные угощения, которые парили в сантиметре над дном упаковки, словно сладкие облачка. «Как вы находите колледж?» «Посредственно», — надменно ответила Алиса. «Никакого сервиса!» За их спинами тихонько хихикнула Снежка. Кика резко обернулась и возмущенно рявкнула. «Что смешного? Любава, она смеется!» «Нет-нет, просто вы немножечко перепутали принцессу», — с улыбкой объяснила Снежка и кивком указала на Аленку, которая носилась туда-сюда, пытаясь догнать большую красивую бабочку. Любава быстро стрельнула глазами в рыжеволосую непоседу и захлопнула крышку коробки, чуть не прищемив Алисе пальцы. «Пирожные, ваше высочество!» Мгновенно сориентировалась блондинка и повернулась к Аленке, предлагая угощение. «Ого!» — обрадовалась девочка и тут же начала набивать рот сладостями. «Спасибо большое!» «Я Любава, а это Кика и Настя. Для меня большая честь показать вам колледж». «Мы сами ей все покажем», — вмешалась Варя. «Позже! Мы только с дороги, а...» Но Любава ее перебила. «Можешь не продолжать. Я с первого взгляда поняла, что дорога вас утомила. Выглядите просто ужасно». Девочки обиженно скривились, но не успели придумать достойного ответа. «Астер!» Любава щелкнула пальцами, подзывая аспиранта. «Срочно проводи девочек в их старую комнату и захватите вещи принцессы!» Бросила она Варе, Маше и Снежке. А потом со словами «Пойдем, Алена!» взяла гостью под руку и повела ее в замок. Кика и Настя бросились догонять свою предводительницу. Девочки из сказочного патруля проводили их ошарашенными взглядами. Первой пришла в себя Снежка. «Знаете», — задумчиво произнесла она, «иногда мне кажется, что Любава говорит не очень добрые вещи». Маша со вздохом пожала плечами. «Ладно, девочки, не обращайте на нее внимания». Они собрали все вещи и пошли заселяться в свою комнату. В это время Любава начала экскурсию по замку. «Итак, справа от тебя бесконечно блуждательный коридор», — указала она на длинный тоннель, огороженный сигнальной лентой и утыканный запрещающими знаками. «Лестница в никуда!» Аленка со смесью восторга и ужаса взглянула на пыльную подвальную лестницу, уходящую в темноту, и вслед за новой знакомой вышла на балкончик небольшой башни. «А здесь у нас...» Любава подтолкнула принцессу к биноклю, установленному на смотровой площадке. «Поле для флайтбола! Хочешь посмотреть поближе?» Аленка с готовностью кивнула. «Сказано, сделано!» Через пару минут вся компания уже шагала по полю, окруженному высокими трибунами. «Кстати, как ты познакомилась с этими девочками?» Как бы, между прочим, спросила Любава. «Они же такие... классные, да?» С готовностью подхватила Аленка. «Мы с ними. Правда?» Перебила ее Любава. «Надо же, перед практикой они не проявляли никаких значимых качеств. Ты играешь во флайтбол, Алена?» «Нет, но Варя, ты обязана попробовать!» Опять не стала слушать ее собеседница. «Я капитан команды и вижу, что у тебя есть все данные. А завтра я представлю тебя классу». Аленка выглядела озадаченной. «Я думала, мы завтра с девочками...» «О, они не будут против!» Отмахнулась Любава. «В волшебном колледже важно налаживать правильные связи. Правда, они никогда за этим не следили». «И стали непопулярными», — язвительно добавила Кика и противно хихикнула. «Что ты сказала?» — растерянно переспросила Аленка. «Что мы с тобой станем лучшими подружками», — объяснила Любава и обняла Аленку за плечи. «Ты, наконец, попадешь в круг лучших волшебниц». Аленка с удивлением глядела на Кику и Настю. «Спасибо, Любава, но...» — пробормотала она. «Скоро экзамены и вообще...» Коварная Любава хитро переглянулась с подружками. «И правда...» — усмехнулась она и продолжила совсем другим тоном. «Тебе лучше поторопиться. Твой экзамен уже начался. И как мы не уследили за временем? Какая неприятность!» Аленка застыла на месте. «Она что, опоздала на экзамен? Только не это!» В это время девочки из сказочного патруля ждали принцессу на кафедре, где должен был пройти вступительный экзамен. Но их подруга все никак не появлялась. Маша встревоженно постучала по циферблату часов Алисы. «А твои часы точно не спешат?» — спросила она хранительницу времени. Девочка обиженно одернула руку. «Хм, спешить здесь должна только Аленка», — фыркнула розово-волосая модница. «Наверное, потеряла счет времени с новыми подружками», — закатила глаза Варя. «Жалко, что ей не кривозуб попался. Вот бы я тогда...» Снежка скользнула по залу рассеянным взглядом и вдруг застыла, заметив в дверях знакомую фигуру. «Ой, девочки, это же...» И она была права. На пороге стоял Крив Кузьмич, которого дети прозвали Кривозубом. Это был невысокий старый гоблин с зеленой кожей, желтыми глазами, большим носом и кривыми зубами, за которые он и получил обидное прозвище. Как всегда, профессор был одет в темно-бирюзовый фрак, а на голове его красовался седой парик с буклями. Вид у него был строгий и даже немного сердитый. Сразу было понятно, что шутить с таким преподавателем не стоит. Немного прихрамывая, он пересек полутемный кабинет, опираясь на трость, и уселся за экзаменационным столом. От испуга Снежка чуть не чихнула, но Варя с Машей вовремя зажали ей рот руками. Дружно зашипели они. Аленка еще не догадывалась, в какую передрягу умудрилась попасть. Она со всех ног бежала по бесконечным коридорам замка, открывая все двери подряд, но никак не могла найти нужную. «Катастрофа!» Застонала она, обнаружив очередной пустой кабинет. «Где же эта кафедра?» И снова двери, двери, двери, и все не те. Уже совсем отчаявшись, девочка влетела в просторный темный зал. Вдоль стен стояли парты, по центру преподавательский стол, на полу красивый узор с изображением солнца и абсолютная гнетущая тишина. «Что? Никого?» — в растерянности пробормотала Аленка. «Да где же все?» Внезапно над ее головой вспыхнули лампы, осветив зал. «Все давно уже здесь, принцесса Алена!» Раздался скрипучий голос профессора Кривозуба. «А вот вы опоздали на полчаса!» «Я... простите, профессор, звездочет?» С надеждой уточнила девочка. «Вообще-то нет!» Мотнул головой экзаменатор. «Звездочету приснился...» Тут он вздохнул с плохо скрываемым раздражением. «Дырявый носок. Символ неудачи. Так что сегодня он и носа из своего кабинета не покажет. А я профессор Крив Кузьмич». «А? Кривозуб?» В ужасе воскликнула Аленка. «Что?» Возмутился профессор. «Прошу обращаться ко мне по имени-отчеству. Или я вас чем-то не устраиваю?» Аленка от испуга едва ворочила языком. «Нет-нет, что вы?» «Может, начнем уже наш экзамен?» Спросил Кривозуб, угрожающе нависая над девочкой. Аленка попыталась собраться. «Да-да, хорошо. Конечно, профессор Крив Кузьмич». Дверь незаметно приоткрылась, и на заднюю парту уселась Любава вместе со своими приспешницами. «Зачем мы здесь, Любава?» — капризно протянула Кика. «Это принцесса. Сейчас покажет, на что способна», — с ухмылкой закончила Любава. Аленка тряхнула головой, чтобы сосредоточиться, лихо подпрыгнула и в воздухе приняла волшебный вид. Приземлившись, она быстро взглянула на подруг, чтобы оценить их реакцию. Девочки из патруля дружно схватились за головы. Стало ясно, она сделала что-то не то. «Боевая форма мага?» — язвительно спросил Крив Кузьмич. «Вы решили со мной сражаться?» Аленка виновато улыбнулась и быстро превратилась обратно в девочку. Любава с хитрым видом наблюдала за провалом принцессы. «Как интересно, правда?» Протянула она и щелкнула пальцами. «Настя, подай сок!» «Начинайте!» Скомандовал Крив Кузьмич. Перед Аленкой появилась книга на сказочном языке. Девочка робко ее открыла и начала читать по слогам. «Жили-были дед со своей собакой». Подруги хотели что-то ей подсказать. Но как бы они ни старались, Аленка плохо понимала их пантомиму. «Старухой!» — наконец попыталась исправиться она. Крив Кузьмич выразительно скривился, будто ничего более жалкого в своей жизни не видел. «Дальше!» — закричал он. Следующим испытанием была левитация. Нельзя сказать, что Аленка достигла в ней больших успехов, но она старалась изо всех сил. «Ветер подними, перышко лети!» Произнесла она заклинание, буравя взглядом перо. Сработало. Перо послушно взмыло в воздух. Вне себя от радости Аленка подняла глаза на профессора и тут же испуганно охнула. Он, как и все остальные в зале, беспомощно барахтался под потолком. Взлетело не только перышко. «Следующее задание!» — заорал Крив Кузьмич, пытаясь поймать улетающий все дальше от него парик. Казалось, теперь Аленка должна показать себя с лучшей стороны. Перед ней появилось несколько свечей, которые нужно было зажечь. Но девочка так волновалась, что ее руки ходили ходуном, а по лбу тек холодный пот. «Я справлюсь», — тихонько приободрила она себя. «Это же задание по магии огня». Она зажмурилась и как давай стрелять огненными залпами. Кривозуб еле успел пригнуться. А вот его парику повезло куда меньше. Один из горящих шаров угодил прямо в него и спалил дотла. Аленка виновато улыбнулась и опустила глаза в пол. «Ваши знания просто выдающиеся», — злобно прорычал Крив Кузьмич. «На что вы надеялись с таким уровнем? Учиться в нашем почетном колледже?» «Профессор, я...» «Нет», — робко пробормотала Аленка. «Подождите, я просто...» «Вон!» — грубо перебил ее экзаменатор. Аленка всхлипнула и бросилась прочь из зала. Любава злобно хихикнула, а Крив Кузьмич ударил по полу тростью и испарился во вспышке зеленого дыма. «Ой, как хорошо, что мне не нужно сдавать экзамен», — шепнула Алиса. Она была ошеломлена произошедшим так же, как и все остальные. Маша вскочила с места и бросилась догонять подругу. «Аленка, подожди!» Уже у двери девочек остановила довольная Любава. «Ах, какая жалость!» Притворно вздохнула она, потягивая сок через трубочку. «Без образования в волшебном колледже бедняжка наверняка станет изгоем в мире волшебников». Варя зарычала от злости и сжала кулаки. Подруги едва смогли удержать ее. Иначе она точно бы бросилась на вредную одноклассницу. «Не надо, Варя», — успокаивающе попросила ее Маша. Любава одарила девочек снисходительной улыбкой и пошла к выходу. Она снова сделала глоток сока, и тут ее губы примерзли к трубочке. «Любава, ты чего?» Хором удивились Кика с Настей, пытаясь помочь подруге освободиться. Варя с восторгом повернулась к морозной волшебнице. «Снежка?» Девочка быстро спрятала руки за спину и невинно улыбнулась. «Ой, сама не пойму, что на меня нашло». Не зная, куда еще пойти, Аленка спряталась в библиотеке. Девочка села на пол между стеллажами с книгами и горько заплакала. «Какая же я глупая!» — ругала она себя. «Даже магию огня провалила! Тоже мне волшебница! Мама и папа, как же они разочаруются!» «Да-да, я понимаю», — раздался совсем рядом сочувствующий голос. «Чьим-то ожиданиям очень сложно соответствовать». «Да», — вздохнула Аленка. «Просто родители так мною гордятся, а я, вместо того, чтобы готовиться, решила погулять». «Ты просто хотела все посмотреть. Это нормально для новичка», — успокаивал ее невидимый незнакомец. «Правда?» — всхлипнула Аленка. Ей стало немного легче, и она с удивлением огляделась. «А ты где? И кто? Ты что, привидение?» Она вскочила на ноги и испуганно попятилась. «Надеюсь, что еще нет. Я тут... меня немного завалило». Аленка пошла на звук и увидела целую груду книг, лежавших горкой на полу. «Что?» — испуганно воскликнула она. Как раз в этот момент профессор Крив-Кузьмич ковылял по коридору мимо библиотеки. «Нет, ну подумать только. Ни подготовки, ни так-то. И поступать!» Возмущенно бубнил он себе под нос. «Да звездочет за такой экзамен должен мне 5, нет, 10 кружек кофе!» Внезапно до него донесся крик. «Держись, кто бы ты ни был! Я уже здесь!» «Что там за шум?» Заинтересовался он. «Повышать голос в колледже могу только я!» Кривозуб заглянул в приоткрытую дверь библиотеки и увидел там Аленку. Девочка суетилась возле груды книг и нелепо размахивала руками. «Как же там?» — бормотала она. «Ветер подними, перышко лети!» На этот раз заклинание сработало идеально. Книги тут же взмыли вверх. Под ними оказался рассеянный аспирант звездочета. «Астер?» — удивилась девочка. «И давно ты там сидишь?» «Дай-ка подумать. 2-3 часа, пожалуй», — ответил он, отряхиваясь и поправляя треснувшие очки. Аленка шокированно заморгала. «Но почему ты себя не вытащил? Ты же волшебник!» «Я точно забыл». Он виновато рассмеялся. «Со мной такое бывает иногда». Аленка улыбнулась. «Хм, странный ты». «Ты случайно не видела здесь мою книжную тележку?» — спросила Астер, оглядываясь. «То есть тележку для книг?» «Посмотрим», — задумчиво протянула девочка. Она огляделась по сторонам, но в библиотеке было слишком темно. «Эх, ничего не видно. Я сейчас». Аленка взмахнула руками, и над ее головой вспыхнуло огненное кольцо, осветившее все вокруг. Астер сделал шаг назад и буквально врезался в свою тележку. «Чудненько!» Довольно кивнул он и достал из кармана лист бумаги, исписанный мелким аккуратным почерком. «Так, что там у меня по списку?» Пробормотал он, щурясь сквозь разбитые очки. «Эх, ничего не вижу. А ты не могла бы мне помочь собрать список вот по этой книге? Ой, то есть список книг и...» Тут он вдруг осекся, словно сам испугался своих слов. «Ничего, что я прошу об этом принцессу». «Нет, конечно», — отмахнулась девочка и взяла листок. «Так, что тут? Постирать ночной колпак, вынести мусор?» «О, это список дел», — замахал руками смутившийся Астер. «А список книг на обороте». Аленка пожала плечами и перевернула лист. «Что делать, если вам приснился дырявый носок?» — прочитала девочка. «Посмотрим». Она быстро пробежала взглядом по корешкам книг и легко нашла нужную. «Вот она!» — обрадовалась Аленка и бросила тяжелый фолиант на тележку. «Дальше?» Девочка устремилась вперед по коридору, и Астр засеменил следом. «А по поводу того, что ты говорила...» «Ты чудесная и явно добрая девочка. Я думаю, что скоро все наладится. Наверное. Грустно пожала плечами Аленка. Хотя я... Начала она, доставая очередную книгу с полки, но вдруг взвизгнула. С противоположной стороны стеллажа на нее внимательно глядел хмурый кривозуб. «Что ж, принцесса, неплохо», — процедил профессор и вышел из-за полок. Астер тут же вытянулся по струнке, Аленка испуганно отступила. «Ладно», — продолжил Крив Кузьмич все так же строго. «Будем считать, что вы сдали экзамен». Он ударил тростью по полу. В воздухе появились пергамент и перо, которое начало торопливо что-то писать. «На тройку. С минусом», — подчеркнул суровый профессор. «Вот ваш список лекций, дополнительных занятий и перечень волшебной литературы за последние 100 лет». Лист пергамента аккуратно сложился и юркнул в конверт с гербом волшебного колледжа, который плавно опустился Аленке в руки. «Изучайте». «Спасибо, профессор!» Ошарашенно проговорила девочка. «Это значит, что я...» «Вы приняты», — кивнул преподаватель. «На испытательный срок. И пеняйте на себя, если я пожалею об этом». Аленка от счастья чуть не бросилась к нему на шею. «Спасибо, профессор Кривозуб!» Закричала она, но тут же осеклась. «Ой, я хотела сказать...» Крив Кузьмич сердито нахмурился, ударил тростью об пол и молча растворился в облаке зеленого дыма. Аленка радостно повернулась к Астеру. Тот улыбнулся и одобрительно поднял вверх большой палец. И тут в коридоре раздался топот ног. В библиотеку вбежали девочки из сказочного патруля. «Я нашла ее!» — закричала Маша. «Она здесь!» «Не беспокойся, Аленка!» — затараторила Варя. «Мы все исправим!» Снежка согласно кивнула. «Ты просто перенервничала!» «Мы пойдем к Василисе и попросим!» Начала Маша излагать их план по спасению подруги. Но Аленка ее перебила. «Девочки! Девочки, все хорошо! Кривозуб меня принял!» «Часики мои!» — ахнула Алиса. «Она бредит! Аленка, вернись к нам!» «Да нет же, смотрите!» Их подруга помахала конвертом с расписанием занятий. «Вот это тик-так!» — потрясенно протянула Алиса. Девочки переглянулись и принялись наперебой поздравлять Аленку. «Ура! Ты справилась! Ты поступила в волшебный колледж!» Слишком радостные, они не заметили, что из-за стеллажа за ними наблюдает Любава. Она недовольно нахмурилась и тихонько хмыкнула. «Радуйся, принцесса! Ты даже не представляешь, что ждет тебя дальше!» Можно было не сомневаться, что вредная одноклассница не даст подружкам спокойной жизни. Но пока все было хорошо. Начинался новый учебный год. И экзамен для принцессы Аленки, несмотря ни на что, завершился успешно.